Глава 4. Слегка непростое решение. Крамиш даже обиделся, подпрыгнув в воздух и расправив крылья. «Почему это твое?» «Чудак, потому что она первоначально ко мне пришла», — хихикнула Шушана, приходя в расчудесное настроение. Так забавно выглядел ворон. Правда, Тане в этот момент было не до смеха. Она шла к Соколовскому и изо всех сил старалась успокоиться, но получалось плоховато. Нет, разумеется, визжать или плакать она и не подумала бы, но до спокойствия было далеко. Соколовский восседал за своим столом и просматривал какой-то старинный фолиант из запасов деда Крамиша. Услышав стук в дверь, он окликнул Татьяну. «Танечка, входите. Что вы там застыли?» «Филипп Иванович, извините, что беспокою, но у нас проблемы. Ко мне сейчас пристал какой-то тип с фотоаппаратом, спрашивал о наших с вами отношениях», — выдохнула Таня. «Так». Это слово, словно тяжелый камень, уже увязанный к шее незадачливого Хвостова, упал в темноту осеннего вечера, в непроглядную холодную пустоту. «И где этот тип сейчас?» «Он попытался меня за руку схватить, но ему не дал Крамиш. Тогда он за мной заскочил в подъезд». Таня так растерялась и испугалась, что чем-то подвела Соколовского. И потом отстал. «Отстал и что?» — уточнил Соколовский. «Отстал и, как сказала Шушана, оказался на ее особой лестнице». «Отлично, просто прекрасно. Вот пусть он там и побудет. Шушана!» — окликнул Филипп. «Покажись, пожалуйста». Он ни на миг не сомневался, что она будет где-то поблизости. И, разумеется, оказался прав. Шушана вынырнула из ближайшего к нему угла, шустро подбежала к Тане и уселась рядом с ней, степенно сложив лапки на животе. «Насколько я понимаю, наш незваный гость никуда не выйдет в ближайшее время». «И не в ближайшее тоже», — кивнула Шушана. «Будет бегать сколько нужно». «Прекрасно. А показать его вы можете?» «Конечно». Нору шмахнула лапой на стену, и та словно и стаяла, показав кудреватого, тускловатого типа с пузцом, с фотоаппаратом, мотающимся на шее, и с паникой в глазах. «Вот, бегает». «Гм, ну пусть побегает». «Тут Крамиш очень просился к нему. Просто-таки рвется». Норуш немного не поняла реакцию Соколовского. Она-то думала, что он как-то разберется с пришельцем, но Филипп почему-то глубоко призадумался, а потом начал расспрашивать Татьяну о всех подробностях разговора с этим типом. «Филипп Иванович, я сделала что-то не так?» — встревожилась Татьяна. «Ну что вы, Таня, все вы правильно делали. Это я кое-что упустил из виду. Точнее, не успел подготовиться», — мрачновато признался Сокол. А потом, подняв взгляд на встревоженную Таню, пояснил. «Этот тип из «Звездных сплетен». Это такое мерзкое, грязно-желтое издание, после которого руки вымыть хочется. Лично с ним разобраться легче легкого. «К Хоршу отправить?» — немного нервно улыбнулась Таня. «Да зачем такое Генчику? У него уже слуга имеется, второй ему без надобности, а уж тем более такой неспортивный». Соколовский кивнул на стену, за которой был виден пыхтящий, как паровоз, Хвостов. «Нет-нет, там ему делать совсем нечего. Тем более, что это ничуть не решит нашу проблему. Знаете, Танечка, в чем сила этого помойного издания? Ну, конечно, нет. Вы, небось, про него первый раз и услышали-то. А оно, между прочим, весьма процветающее. Они не только сами всякую грязь пишут, но и другим, гораздо более цивильным изданием, информацию сливают. Так вот, сила этого издания в том, что там работает много крайне беспринципных типов. Если их спускают на какую-то цель, то кто-то что-то додобудет. Не один так другой. А уж вопьются так, что мало не покажется». «Так что же делать?» Таня расстроилась. Ей-то казалось, что проблема решается просто. Ну, пообщается с этим мерзким человеком Крылана, и все. И забудет он дорогу сюда. А тут вдруг оказывается, что все плохо. «Таня, не расстраивайтесь вы так», — хмыкнул Филипп. «Я же не сказал, что теперь вы записаны в моей пассии и будете с утра и до вечера отбиваться от толпы папарацци. Я сказал, что чуточку не успел с решением, но оно уже на подходе, «Правда, оно тоже непростое». «Когда кто-то говорит таким тоном, да еще и на Таню мою посматривает, то у меня возникает такое подозрение, что непростым это решение будет именно для нее», — прищурилась Шушана. «Не совсем», — пожал плечами Соколовский. «Если вкратце, то для того, чтобы сбить эту свору со следа, им надо что-то кинуть, дать какие-то сведения, которые их устроят. Раньше их более-менее устраивала Светлана Патрушева. Теперь этот вариант исчерпан, надо что-то другое. Сами понимаете, Танечка, правду я им выдать не могу. Равно, как и представить вас в виде своей пассии. Они вам жизни никакой не дадут. Да и вокруг гостиницы будет слишком много шума». «И что же делать?» Совсем растерялась Таня, которая и не знала, что жизнь у сокола такая сложная. «Это будет зависеть от того, сумел ли Крамиш найти то, зачем я его посылал. Шушана, а можно его позвать?» «Сейчас будет!» Шушана со всех лапок кинулась в междустенье. Соколовский проводил ее взглядом и лучезарно улыбнулся подчиненной, которая моментально заподозрила некий подвох. И, конечно же, была права. Татьяна опасливо покосилась на начальство, которое делало вид, что ничего такого в их беседе нет. Ну, подумаешь, невинная беседа. «Но он что-то явно задумал. Понять бы еще что», — размышляла Татьяна. «Финист, я его нашел и принес». Крамиш торопливо шагнул в кабинет Соколовского, протягивая ему небольшой пучок тускловатых узких листиков со слегка привядшим краем. «А можно мне теперь заняться тем гадом, который на Таню нападал?» «А что, тебе очень хочется его погонять?» — благодушно отозвался Соколовский. «Очень!» — честно и откровенно признался Крамиш. «И хорошо бы побыстрее, потому что скоро вернется Вран и тоже будет требовать себе участия в разгоне папарационного журналюги». «Значит так. Во-первых, молодец, что нашел траву. Во-вторых, пусть он пока сам там поразвлекается, а потом...» «Что потом?» — жадно уточнил Крамиш, у которого перед глазами до сих пор сверкали красные искры ярости. «А потом погоняешь». Щедро пообещал Сокол. «А, вот еще что. Танечка, а ведь вы сказали, что этот тип вас по отчеству окликнул, да?» «Да». Татьяна и не ожидала, что Сокол ее так внимательно будет слушать. «Вас никто с отчеством не зовет», — хмыкнул Филипп, — «только по имени. Значит, этот деятель с кем-то из ваших коллег побеседовал. С кем-то, кто мог знать ваши данные. Крамиш?» «Узнаю», — крайне недобро пообещал Ворон. «Вот ты славно. А сейчас мне нужен Уртян», — пробормотал Соколовский, собирая принесенную Крамишем траву на небольшой подносик и добавляя туда же пару пузырьков из сейфа. Появившийся на зов Уртян выслушал почти беззвучные инструкции Сокола, кивнул, забрал подносик и удалился, довольно принюхиваясь к травам. Соколовский проводил его взглядом, а сам уткнулся в гаджет, отправляя какое-то сообщение. «Сокол, так мы что, так и оставим того гада на лестнице?» — уточнила Шушана, которая, как хозяйка дома, мусор нигде не любила, ни в квартире, ни на лестнице. А этот человек, с ее точки зрения, вполне мог называться именно этим словом. «Да разве же это гад?» — покачал головой Соколовский, отрываясь от сообщений, которые начали приходить на его смартфон. «Нет, это так. Подгадничек. Гады — это змеи». Интонация у Сокола была загадочная. «Исключительно змеи». Соколовский покосился на стену, где до сих пор можно было наблюдать перемещение журналиста по лестнице. «Шушаночка, а что это он у нас на ступенях расселся, а? Смотрите-ка, какой слабосилок. Я-то рассчитывал, что он еще как минимум часок сам побегает, а нет. Знаете, запускайте туда Крамиша, пусть взбодрит мерзяка. Крамиш, заметно не клевать, без ран, понял? Это трудно, но я постараюсь». «Филипп Иванович, а что, у нас со змеями что-то намечается?» — спросила Татьяна, когда Шушана и Крамиш покинули кабинет. Почему-то у нее не было никаких сомнений в том, что это Соколовский так искусно разогнал всех свидетелей, которые могли бы помешать им разговаривать. «Это вы, Танечка, в корень зрите», — обрадовалось начальство. И тут Татьяна встревожилась уже совсем всерьез. Как-то очень уж любезен был Соколовский. «Не к добру», — успела она подумать перед тем, как он начал говорить. «Таня, тут есть одна пациентка». Сокол сделал непонятный, извивистый жест рукой и вздохнул. «Сложная». «Филипп Иванович, а может, вы мне прямо расскажете?» — предложила Таня. «Хорошо. А, впрочем, лучше я вам ее покажу». Соколовский пролистнул что-то в гаджете, а потом включил клип достаточно известной певицы и повернул экран к Татьяне. «Вот». Но это же... Как ее? Кажется, Эвелин?» Таня с сомнением смотрела на темноволосую девушку с короткой стрижкой, уверенно расхаживающую по сцене. «Но я не уверена». «Да, псевдоним у нее именно такой», — усмехнулся Сокол, выделяя голосом слово «псевдоним». «А на самом деле она кто?» Таня прямо шкуркой чувствовала, что разговор подходит к самому интересному. «Хорошо, что вы змей не боитесь», — словно невзначай сказал Сокол. «Помните, как вы Хорша губкой мылили?» «Конечно, помню». «А помните, я вам как-то говорил о том, что тут, ну, в людском мире, проживает семейство крупных змей?» «Да, говорили. А еще говорили, что живут они где-то далеко и очень уединенно». «Все верно. Но есть одно единственное исключение». Таня невольно покосилась на ярко посверкивающий экран смартфона Соколовского и вопросительно подняла брови. «Да, это именно то самое исключение. Эвелин или Эвил?» Абсолютно серьезно кивнул Сокол. «Кстати, сейчас она подъедет на консультацию. Я ей написал, и она ответила, что скоро будет. И это очень даже удачно, что именно сегодня». «А что с ней случилось?» Татьяна понятия не имела, почему удачно, но решила решать вопросы по мере их возникновения. «Глаза как-то повредила. Она довольно давно рвалась к вам на прием. Но я только сейчас получил информацию, где можно найти растение, которое поможет вам не попасть под ее воздействие». «В смысле?» «У нее сложно переносимый человеческой природой взгляд. Нет, она не морок наводит, а воздействует проще. Подчиняет себе людей на какое-то время. Вас она наверняка захочет подчинить. Вы можете быть ей полезны. Именно поэтому я достаточно долго тянул с приглашением Эвил на консультацию к вам. Нужно было найти антидот, чтобы она не смогла вас вынудить служить ей». Татьяна с опаской воззрилась на Сокола. «Нет, вы, конечно, можете отказаться. Но дело в том, что именно Эвил я хотел задействовать в качестве обманки для репортеров», — пожал плечами Филипп. «Для меня это идеальное прикрытие. К тому же ей это не просто не доставит проблем, а чрезвычайно выгодно, по крайней мере, до Линьки». «В смысле?» — удивилась Таня. «А, я забыл, что вы пока не в курсе. Змеи рода Эвил периодически сбрасывают шкуру, как это делают их обычные сородичи. В их людском обличье тоже происходят изменения. Не очень глобальные, но человек кажется иным, просто похожим на себя предыдущего. Вот постоянно жалуются, что на эстраде засилье однотипных певичек. Отчасти это из-за пластической хирургии. Но в случае с Эвелин это просто ее особенности. Она уже много раз появлялась заново в качестве восходящей звезды эстрады». Он перечислил псевдонимы нескольких певиц, и Таня, с трудом припоминая, как они выглядели и что пели, сообразила, что да, они были весьма похожи и на вид, и по репертуару. «И как, рискнете?» — Соколовский усмехнулся. «Она, конечно, очень непростая, но, по крайней мере, забавная. А, вот и Уртян с отваром. Так что теперь для вас она будет абсолютно безопасной». Он поманил Уртяна, взял небольшую бутылочку с отваром, понюхал и удовлетворенно кивнул. «И журналистов можно будет не опасаться», — Татьяна подсказала начальству дополнительный довод. «Да, именно так», — просиял Соколовский, покосившись на смартфон, на котором высветилось какое-то сообщение. «Ну так что?» «Если вы считаете, что ей нужна помощь, она для меня будет безопасна и вам полезна», — рассудительно перечисляла Татьяна. «То да, рискну, пожалуй. А что нужно сделать с отваром?» «Промыть глаза», — серьезно ответил Уртян. «А потом развести 10 капель в стакане воды и выпить. Тань, оно не ядовитое, да мало того, еще и очень полезное. Честно. Хочешь, я с тобой его разделю?» «Нет, я тебе верю». Таня принюхалась к бутылочке. Пахло горьковатым травяным настоем, а еще почему-то очень слабым запахом ландышей. «Сейчас я тебе приготовлю для питья», — заторопился просиявший Уртян. «Таня, средство действует очень быстро, но вам лучше бы прилечь», — серьезно посоветовал Соколовский. «А я пойду встречу нашу певицу. И да, сами понимаете, ее придется хвалить. Она очень самолюбива». «Я понимаю». Татьяна покивала с самым серьезным выражением лица и, стараясь не засмеяться, покосилась на беззвучные метания упитанного журналиста, который изо всех сил скакал по ступенькам, уворачиваясь от выпадов Крамиша. «Этой Вил очень понравится, поверьте», — рассмеялся Соколовский. «Она-то извлечет максимальную пользу из этого типа».